Глава 24. Откладываю все дела и, давая себе секундную передышку, смело выхожу во двор. Я ждала Марка 3 дня и даже почти свыклась с мыслью, что все тут теперь принадлежит ему, но... Но что это за клоун, черт возьми, сейчас топчется на моей клумбе с цветами? Вижу пока только его спину и вытянутую руку с телефоном. А еще слишком отчетливо слышу. Не ожидали, да? Но вот я здесь, как и анонсировал вчера. Народ, вы только гляньте на этот аутентичный вайб. Крутится вокруг и будто никого не заметит. Чистый коттедж-кор. Гарантирую, подписчики, вы просто взорветесь. Не ленимся и ставим лайк за этот деревенский нуар. После всего услышанного на языке крутится только один вопрос. Что тут происходит? Марк заходит следом и кривится, стреляя взглядом в горе блогера. А когда фокусирует внимание на мне, нежно улыбается, чем явно хочет сбить с толку. Это кто? И в ком головы указываю на паразита, что нахально ковыряется в моих розах. Марк буквально сияет улыбкой. «Мы идем в комплекте», — пожимает он плечами, отчего мне сразу становится не по себе. «В комплекте?» Резко оборачиваюсь. Паренек до сих пор ко мне спиной, манерничает на камеру и, черт возьми, все так же бессовестно топчет цветы, как бесполезный сорняк. Сдерживаю себя из последних сил, но чувствую, что вот-вот взорвусь. «Он твой сын?» Нахожу логическое объяснение, на которое Марк отрицательно машет головой. «Младший брат», — объясняет он с выдохом, словно пацан черное пятно на его репутации. «Брат?» «Ага, сын мачехи. Велели вводить младшенького наследника в курс дела, поэтому он тут». И только я открываю рот, как сбоку раздается характерный треск, от которого душа леденеет. Напрягаюсь вся, надеясь, что горе-блогер сломал себе руку или ногу. Медленно оборачиваюсь и... «Вильтвицы блю!» «Стану, будто это не роза сломана, а моя кость!» «И Джульет!» Мелкий клещ сломал сразу 2 элитных сорта роз, отчего сердце кровью обливается. Закипаю буквально за секунду, уже не видя перед собой четкой картинки. Прибью гада, задушу паразита. Если твой мелкий клещ еще раз зайдет на мою клумбу и посмеет сломать хоть один цветок, клянусь, я засуну этот телефон ему сам знаешь куда. Шиплю на Марка. Но он тактично откашливается и вежливо напоминает. Чисто технически эта клумба уже принадлежит ему, поэтому... Разводит руками. «Мне нечего сказать. Технические клумбы и дом и весь участок уже не мои. Но черт! Марк Викторович, я все понимаю, но нужно же хоть немного уважать чужой труд. Вам так не кажется? Цветы вам чем не угодили? Я за ними ухаживала, как за детьми, чтобы они радовали глаз. Соня». Он вздыхает, а я вдруг осознаю, что больше не имею права здесь командовать. «Теперь командовать будут мной. И мне об этом стыдно сказать, напоминает этот мелкий стримыш». Он заметил меня, услышав ссору, подошел ближе и ткнул камерой чуть ли не в лицо. «Опа! А вот и наш главный эксперт по навозу. Женщина, улыбнитесь хоть, на вас смотрят 5000 человек. Как ощущения от продажи? Слезки на глазах будут? Аудитория страх, как любит драму. Застываю гипсовой статуей, а внутри ярость закручивается в тугой узел. Гашу в себе желание выхватить айфон и швырнуть его в колодец, просто сжимаю кулаки. Я бессильна, и это бесит так, что изжога обжигает горло. Даниил. Четко, хлестко. Так, что даже мне становится не по себе лишь от одного слова, произнесенного Марком. Или ты сам убираешь телефон, или я лично выброшу его в выгребную яму. Не забывай. Ты здесь для того, чтобы набраться от меня опыта. Пацан явно не видит реальной угрозы, ухмыляется от уха до уха, но айфон все же опускает. Видимо, за гаджет реально волнуется. «Да ладно, все же норм. Это для охвата. Реклама лишней не бывает», — подмигивает он Марку, а тот лишь устало трет пальцами переносицу. «Похоже, он и сам не рад такой компании, но ничего не поделаешь. Пока есть возможность, стреляю глазами в пацаненка с интересом. Смотрю на Даню. Он еще ребенок. С виду ему лет 18-19, но гонору на все 40+. Хоть и высокий, с мужественным голосом, только в глазах нет груза проблем, которые делают человека взрослым. Там лишь жажда лайков, хайпа и свободы, которую никто не научил парня менять на ответственность. Марк, как надежная бетонная стена, сдержанный, собранный и ответственный. Даня же рядом с ним, как яркий воздушный шарик, насильно привязанный к портфелю с контрактами. Глядя на мелкого стримыша, чувствую, как внутри просыпается не банальная злость, а что-то вроде материнского желания дать ему хорошую затрещину. Чисто в воспитательных целях. Он тоже рассматривает меня с явным пренебрежением и отвращением, будто я ноль, пыль под его ногами, которая испачкала брендовые белые кроссы. Ухмыляется так гадко, что я просто не сдерживаюсь. Значит так, продвигатель контента, слушай меня внимательно. Если я еще раз увижу, что ты используешь мои розы как подставку для стабилизатора, я сделаю так, что твои охваты упадут до нуля вместе с тобой. «О, женщина, полегче!» Ржет зараза и сразу добавляет саркастично. «Впервые вижу такую наглую тетку. Продала ферму и все еще мнит из себя хозяйку. Это типа ностальгия или стокгольмский синдром?» От колючей ярости сжимаю и разжимаю кулаки, но помалкиваю. Козырного туза мне нечем отбить. А мелкий клещ тем временем поворачивается к брату, игнорируя меня, будто я досадный фон. И цветочки тут все теперь наши. Мы здесь вообще-то серьезную движуху планируем. Хотя тут такой нафталин вокруг, что аж стрёмно. Брат, моей подписоте нужен люкс. Бассейн на крыше пентхауса или лаунж-зона с видом на закат, а не вот это все. Обводит рукой мою ферму и снова кривится. Ну все, с меня довольно. Так и вали в свой люкс. Чего приперся сюда? Соня, Даниил. Марк встает между нами, и я кожей ощущаю исходящий от него холод. В его глазах мелькает молчаливый вопрос. «Помнишь, что солнечная долина уже не твоя?» «Помню, черт возьми, но этот мелкий клещ сам нарывается». Тем не менее, гнев Марка быстро сменяется на милость. «Насчет роз, Соня, я тебя услышал. Даня». Он поворачивает голову к брату, и тот мгновенно сдувается под тяжелым взглядом. «Еще раз услышу твое пренебрежение к Соне или к ее труду на этой ферме, отправишься в город пешком без телефона. Я ясно выразился». Стримыш обиженно что-то пробурчал под нос, моментально превратившись из дерзкого блогера в надутого подростка. Снова поднял айфон, но на этот раз просто лениво листал ленту, стараясь не смотреть в нашу сторону. Как только он еще сеть смог поймать для интернета, чтобы выйти в прямой эфир. Повезло стримышу, черт возьми. Хватаю Дорошина под локоть и оттягиваю на несколько шагов дальше. «Марк Викторович, он кривится на мое выканье, но я упрямо как баран. Я надеюсь, ваш брат понимает, что ферма – это не съемочная площадка, и жизнь тут до тяжелого люкса явно не дотягивает». «Он все понимает», – говоря это, Марк задержал взгляд на моих губах. Я невольно вспомнила наш горячий поцелуй у него на кухне, отчего внутри предательски дрогнуло сердце. «А если не поймет с первого раза, я доходчиво объясню. Идем в дом». Нужно отдохнуть с дороги и переодеться. Взгляд у него настолько теплый и ласкающий, что я теряюсь на мгновение. Эти шоколадные омуты обманывают мое сознание, нарочно путая понятия. Сейчас кажется, что передо мной стоит возлюбленный, и вскоре нас с ним ждет грандиозный переворот на участке. Но никак не новый хозяин моей солнечной долины, который уже завтра может разрушить тут половину построек. Приди в себя, Соня. «Долина уже продана, и Марк тем более не твой рыцарь, который бросится собственной грудью защищать окрестности от Волкова. Жестко разрываю между нами зрительный контакт и разворачиваюсь, чтобы уйти в дом, как вдруг слышу приглушенный шепот Дани. «Ребята, Пов, я попал в плен к злой кикиморе, но у меня в читах есть суровый бро-босс. Ставьте лайк и подписывайтесь, если хотите увидеть, как я буду выживать в этой нафталиновой жути». «Нафталиновой? Серьезно?» Резко торможу и отсчитываю про себя до 5. Я спокойна. Я не злюсь. Я да к черту. Оборачиваюсь и тычу в пацана пальцем, закипая не хуже старого чайника. Стримыш, если ты не замолчишь, то следующим твоим эфиром будет прямое включение из навозной кучи. И поверь, органики там хватит на миллионные охваты. Клещ уставился на меня пораженно, будто впервые проиграл в словесной битве. Я успела уловить едва заметную успешку на лице Марка раньше, чем он ответил с наигранной суровостью. «Прекратите оба». Прежде чем скрыться в доме, Марк подмигнул мне настолько открыто и игриво, что я оторопела на пару секунд. Но одного взгляда на мелкого паразита хватает, чтобы резко остыть. Смотрит на меня в упор, глазами войну объявляет. Наше противостояние только началось, и я чувствую, что последующие дни станут для меня настоящим испытанием на прочность. Что самое ужасное, между сдержанным каплю холодным Марком и раздражающим Даней, я чувствую себя так, будто меня зажали в жесткие тиски. Но сдаваться я, конечно же, не собираюсь, даже если солнечная долина мне больше не принадлежит.